Посреди этого молчания раздался бой башенных часов на церкви святой Екатерины. «Два часа», — сказала Диана, вздрогнув. «Два часа, а вы еще здесь? О, ради Бога!» — умолял Бюсси. «Не отсылайте меня, не объяснив, как и чем я могу быть вам полезен. Предположите, что Господь даровал вам брата, и скажите этому брату, что он может сделать для сестры своей». «Увы, теперь уже ничего», — сказала молодая женщина. «Уже поздно». «Что было на другой день?» — спросил Бюсси. «Что делали вы в тот день, когда я думал только о вас, не будучи, однако, убежден в том, что вы не были только мечтой, видением?» «В продолжение этого дня, — продолжала Диана, — Гертруда вышла и встретила Орельи. Он спрашивал ее более прежнего и не сказал ни слова о ночном покушении, но только именем своего господина просил у меня свидания. Гертруда согласилась, попросив, чтобы он обождал до среды, то есть до сегодняшнего дня. Орельи обещал, что господин его умерит свое нетерпение и будет ждать. Итак, нам предстояло 3 дня отдыха. Вечером пришел граф де Монсоро. Мы рассказали ему все, кроме того, что касалось вас. Мы сказали ему, что в прошедшую ночь герцог отворил дверь фальшивым ключом, но что в то самое время, когда он намеревался войти, на него напали 5 дворян, между которыми был Депернон и Келюс, имена которых я запомнила. «Да-да», — сказал граф, — «я уже слышал об этом. Следовательно, у него есть ключ, я ожидал этого». «Нельзя ли переменить замок?» — спросила я его. «Он сделает новый ключ», — ответил граф. «Прикажите сделать задвижки». «Он приведет 10 помощников и выломает дверь». «Но вы ожидали какого-то события, которое даст вам власть над герцогом?» «Оно отложено. Может быть, на долгое время». Я замолчала. Холодный пот выступил на лбу моем, и я уже не могла более скрывать от себя, что могла спастись от герцога Анжуйского, только выйдя замуж за графа. «Граф, — сказала я ему, — поверенный герцога обещал ждать до среды. Я прошу вас подождать до вторника». «Во вторник вечером, сударыня, — сказал граф, — в такое же время я буду здесь». И, не говоря ни слова, он ушел. Я следила за ним глазами и увидела, что вместо того, чтобы уйти, он встал в углубление Турнельской стены и, казалось, решился простоять там всю ночь, чтобы в случае нужды подоспеть ко мне на помощь. По крайней мере, я так думала. Каждое доказательство преданности этого человека поражало меня в сердце. 2 дня прошли быстро. Ничто не возмутило нашего уединения. Не могу вам объяснить, что я чувствовала в эти 2 дня. Когда наступила ночь 2-го дня, я была уничтожена. Все чувства, казалось, мало-помалу покидали меня. Я была неподвижна, нема и холодна, как статуя. Одно сердце мое только билось, все остальное существо как бы перестало жить. Гертруда стояла у окна. Я, сидя на одном месте, вытирала платком выступивший на лице пот. Вдруг Гертруда протянула ко мне руку. Это движение, которое за несколько дней до этого заставило бы меня вздрогнуть, не произвело теперь на меня никакого действия. «Сударыня», — сказала она, — «что? Четыре человека. Я вижу четырех человек. Они приближаются сюда, отворяют дверь, входят». «Пусть входят», — отвечала я, не трогаясь. «Но это люди, вероятно, герцога Анжуйского, Орельи и сообщники их». Вместо ответа я взяла кинжал и положила его возле себя на стол. «Позвольте мне сперва посмотреть», — вскричала Гертруда, бросившись к двери. И минуту спустя она воротилась. «Сударыня, это граф!» Я спрятала кинжал, не сказав ни слова, только обратилась лицом ко входившему графу. Кажется, бледность моя испугала его. «Гертруда сказала мне, что вы меня приняли за герцога и хотели убить себя. Если бы ваше опасение оправдалось», — вскричал он. Я в первый раз видела его взволнованным. Было ли это волнение действительное или притворное? «Гертруда, напрасно сказала вам это», — отвечала я. Наступила минута молчания.